Глава 11. Самопрограммирование и самогипноз. Самопрограммирование и самогипноз — мощнейшие инструменты, которые могут буквально перевернуть жизнь с ног на голову. В этой главе разберемся, как они работают и как вы можете применять их. А в конце вас ждет простая инструкция для самогипноза и аудиопрактика, которая поможет вам легче достигать финансовых целей. Начнем с самопрограммирования. В чем его суть? Вы работаете с эмоциональным состоянием и закладываете в психику определенные программы. Как мы уже выяснили, то, что мы думаем о себе, людях и мире, определяет наши отношения с деньгами и финансовый уровень. Если вы считаете себя недостойным больших денег, то их у вас и не будет. Если верите, что должны постоянно доказывать другим свою ценность и значимость, вы будете жить в недовольстве собой и в напряжении. Самопрограммирование помогает перепрошить такие установки и заменить то, что вас ограничивает, на то, что делает вас счастливыми и свободными. Самопрограммирование происходит на трех уровнях — слов, мыслей и чувств. Слова — самый поверхностный слой, но не менее важный, чем другие. Речь — мощнейший инструмент, который определяет нашу жизнь. Не просто так появилось выражение «вначале было слово». Оно может как дать нам огромную силу и уверенность, так и забрать их. Помните стихотворение Константина Симонова «Жди меня»? В годы Великой Отечественной оно стало символом веры для миллионов людей. Военные вырезали строки стихотворения из газет, переписывали и заучивали наизусть, а их жены, матери и сестры зачитывали как молитву. Такова преобразующая сила слова. Однако есть много примеров, когда слово разрушало жизни. В XVIII веке по Европе прокатилась массовая волна самоубийств молодых людей. Долго не могли понять, в чем же причина. Оказалось, из-за романа Иоганна Гёте «Страдания юного Вертера». Главный герой убил себя из-за несчастной влюбленности, и некоторые читатели отождествили себя с ним. В Италии и Дании даже запретили печатать и распространять книгу. В результате у феномена даже появилось специальное название «Эффект Вертера». Речь может сказать многое о вшитых в подсознание установках. «Не стоит и пытаться. Мне не везет. Деньги меня не любят. Я зарабатываю деньги очень тяжело». Все это не просто слова, а сигналы, которые мы подаем себе и с помощью которых себя ограничиваем, даже если не осознаем этого. В итоге остаемся там же, где и сейчас, на том же уровне жизни, с той же тревогой и неуверенностью, с теми же финансовыми проблемами. Первый шаг. Каждый день наблюдайте за тем, что говорите и из чего состоит ваша речь. Это могут быть фразы, которые вы часто произносите, или голос, звучащий в голове. Или даже речевые обороты, которые вы часто вставляете в сообщения или посты в соцсетях. Особое внимание уделяйте тому, что говорите про себя, как себя описываете и с кем сравниваете. Когда у нас все хорошо, мы говорим «я молодец, у меня все получается». Но при трудностях скатываемся в самокритику и самоуничижение. «Дура, опять ошиблась. Все равно мои услуги никому не нужны». «Ой, не благодари, я ничего такого не сделала». Какие еще речевые стратегии программируют нас на неудачи? Первое. Жалобы. Например, мы получаем зарплату, но не радуемся этому, а только вздыхаем. Все равно денег нет. Или так мало, ну ладно, и на том спасибо. Второе. Избегание местоимения «я». Да-да, грамматические конструкции тоже играют роль. Например, «мне платят» вместо «я зарабатываю». Или «деньги ушли», как будто сделали это сами, без участия человека, вместо «я потратил деньги». Третье. Абстрактные формулировки. Они показатель того, что вам не хочется говорить о деньгах и вникать в суть проблемы. Ну, на жизнь мне будет хватать. Ну, я хочу зарабатывать много. Без конкретных цифр. Четвертое. Постоянные извинения. Простите, что напоминаю, перечислите, пожалуйста, деньги. Сложно просить оплату за свой труд, считывается как заискивание. Пятое. Чрезмерная, неуместная благодарность. «Спасибо огромное, что взяли меня на работу. Очень вам благодарен». Человек показывает, что больше заинтересован в приеме на работу, чем компания, а ей на самом деле тоже нужен компетентный сотрудник, который будет приносить пользу и прибыль. Иногда мы произносим эти слова автоматически, даже не задумываясь об их смысле. Они будто стали для нас привычными и нормальными. Вы действительно можете думать, что «денег нет» или «мне не везет», что это непреложный факт. Особенно если в жизни и правда мало событий, когда все складывается благополучно. К тому же у вас и правда никогда не было много денег, приходится доставать их тяжким трудом, и все в этом ключе. Главное — не попасть в ловушку мышления. Для начала Постарайтесь разъединиться с этими мыслями. Они не вы. И они не описывают вашу реальность, а только искажают ее, выставляют в нарочито плохом свете. В этих словах отражается программа, по которой вы жили и которую сформировали в мозгу. Но теперь вы понимаете, что она не соответствует вашим представлениям о себе и уводит вас в сторону от успеха. Когда начнете чаще наблюдать за своей речью, обнаружите много удивительного. Вещей, явлений и процессов в быту, на которые мы ненароком себя программируем, бесчисленное множество. Нередко женщина внушает мужчине, что он ее не любит, и твердит: «Я тебе не нужна, ты не ценишь меня и внимания не уделяешь». В большинстве случаев это, конечно, не так, а слова женщины — просто следствие обиды, непонимания и неудовлетворенности поведением мужчины. И даже если мужчина на сознательном уровне понимает это, эти установки все равно записываются в его подсознании. И если такое программирование в отношениях постоянное, кто знает, когда просто слова реализуются. Чтобы этого не произошло, говорите себе и партнеру такие фразы: «Я самая любимая женщина на планете». Например, если хотите поблагодарить мужчину. Или «Ты меня так любишь, я не могу понять, как мы можем с тобой ругаться», если у вас произошел конфликт. При самопрограммировании вы можете выбирать любые формулировки. Главное, чтобы они находили у вас отклик. Возможно, вы читаете это и недоумеваете. Какая-то глупость — просто говорить себе всякие странные слова, убеждать себя в том, чего нет. Но это не глупость, а работающий инструмент, построенный на процессах нашего мозга. Самопрограммирование работает во время эмоционального всплеска, как стресса, ссора, неудач, так и радости и воодушевления. В такие моменты за речью следить особенно важно. Сознание ослабевает, а подсознание становится более открытым и активным, и мы с большей вероятностью можем запрограммировать себя на удачу и успех. В психологии это называют моментом принятия решения. Когда мы переполнены яркими эмоциями, принятые в этот момент решения могут кардинально повлиять на нашу жизнь. Как правило, последствия этих решений остаются с нами надолго, и требуется глубокая проработка, чтобы от них избавиться. Как часто мы не используем это окно возможностей, которое открывается перед нами в моменты эмоционального всплеска, или откровенно разрушаем свою жизнь? «Я так и знала. У меня никогда ничего не получается. Я никчемная». Многие из нас говорят себе в моменты неудач. Именно эти слова в результате становятся убеждением и «я-концепцией», на которую мы опираемся в жизни. Это мышление неудачника. Это одновременная причина и следствие того, что человек годами топчется на одном месте, хотя сознательно вроде хочет все изменить. Каким бы сложным это ни казалось, в моменты неудач важно осознанно формулировать позитивные мысли, а лучше проговаривать. Например, «Я обязательно найду выход. У меня все получится». Скорее всего, вам на ум будут по инерции приходить прежние установки. Ваша задача — заменить их новыми. Ищите положительные, конструктивные и адекватные формулировки. Вместо «я больше так не могу», «а что я могу сделать в этой ситуации?» Вспоминаем шестую главу. Вместо «все плохо», «да, сейчас не получилось, но в следующий раз будет лучше». Делайте это и в моменты радости и приподнятого настроения. Говорите себе положительные вещи, когда переживаете что-то хорошее. Покупаете вещь, которую давно хотели. Летите в путешествие, реализуете мечту. Например, «Какая я молодец, справилась со сложным проектом. Я перспективный специалист, и мои услуги востребованы клиентами». Важно, чтобы это не было поверхностным. Не просто взяли негативную установку и методом автозамены изменили минус на плюс. Так не работает. Необходимо глубоко прочувствовать и прожить эти изменения, найти те формулировки, которые дают вам сильный внутренний отклик. Без этого все фразы, которые проговариваете себе, превращаются просто в аффирмации. В чем разница между самопрограммированием и аффирмациями? Это может казаться неочевидным, но это два разных инструмента. В случае с аффирмациями вы просто стоите перед зеркалом и проговариваете какие-то слова, а потом благополучно забываете о них и живете свою жизнь как раньше. Не всегда, но часто. Аффирмации — это то, в чем вы себя убеждаете, но во что на самом деле не верите. Своего рода вера, насаждаемая извне. Вы сажаете семечко, но оно не прорастает. И потому что посадили его недостаточно глубоко, и потому что земля не готова его принять. Для начала ее нужно обеззаразить, затем удобрить, после замочить и прорастить семечко. То есть провести внутреннюю работу, которая превращает просто слова в работающие формулы, по-настоящему меняющие структуру психики и мозга. Все это учитывается, когда мы занимаемся самопрограммированием. Здесь все намного глубже. Благодаря самопрограммированию вы развиваете осознанность, учитесь отслеживать свое состояние, облекаете сложные переживания в слова. Вы не просто произносите набор случайных фраз, за каждой стоит твердое, взвешенное решение. Вы четко определяете для себя, какой вы хотите, чтобы была ваша жизнь, и чего вы больше не хотите видеть в ней. Я так решила, и я буду это реализовывать. Видите разницу? Не «моя жизнь полна богатства» — это аффирмация, и произносите вы ее, скорее всего, когда реального богатства у вас нет. А «я решила, что стану богатой, и у меня для этого есть все возможности». Не «со мной это случится», а «я сама с собой это случу, сама это сделаю». Не знаю, получится у меня или нет, но сделаю все, что от меня зависит. Занимайтесь самопрограммированием регулярно и не ждите быстрых результатов. Психика не меняется по щелчку пальцев. Важна постоянная, последовательная и вдумчивая работа над собой. А кроме того, слова — только первый этап. Когда мы научились отслеживать речь, следующее, что нам предстоит — научиться программировать мысли. Наши слова — следствие мышления. На этом этапе мы спрашиваем себя, почему я об этом думаю сейчас? Несет ли это пользу для меня? И могу ли я думать по-другому? Управление мыслями подробно разбирали в 7 и 10 главах. Далее мы спускаемся на уровень чувств. Цель самопрограммирования здесь — привести себя в позитивное внутреннее состояние. Счастье и удовлетворенность собой и жизнью сильнее всего притягивает деньги. Старайтесь переводить внимание с недостатка на изобилие. На то, что у вас много возможностей для хорошего заработка. На то, что в мире много занятий, способных принести вам и удовольствие, и заработок. На то, что вокруг много людей, которые могут помочь вам, и которым можете помочь вы, и так далее. Важно фокусироваться на том хорошем, что уже у вас есть, а не на слабостях и недостатках. Регулярно спрашивайте себя, где сейчас мое внимание? От фокуса внимания зависит наша жизнь. Какой она будет? Такой? Где? Денег нет? Или наоборот, где? У меня сейчас недостаточно денег, но я верю, что смогу заработать нужную сумму. Решать вам. Чувственное состояние влияет не только на то, как мы мыслим и ведем себя, но и на то, как нас воспринимают другие люди. Связь простая. Если вы будете поддерживать позитивный настрой, если будете открыты и доброжелательны, выше вероятность, что вам доверятся. Другие люди будут считывать вас как безопасного, приятного человека и станут естественным образом тянуться к вам. А чем более разнообразный и обширный у вас круг общения, тем больше у вас близких доверительных контактов, тем более успешными и состоятельными вы становитесь. Потому что деньги не существуют сами по себе. Наш доход — следствие того, как мы умеем выстраивать отношения с другими людьми. Один из способов настроить себя на определенное состояние — самогипноз. Он отлично дополняет самопрограммирование. Слово «гипноз» может показаться вам эзотеричным. Когда слышим его, в воображении всплывают образы колдунов в черных одеждах, которые водят руками вокруг пациентов и шепчут заклинания. На самом деле гипноз и самогипноз — научно обоснованные методы. Их эффективность подтверждена множеством исследований. Во время самогипноза человек входит в состояние фокусированной расслабленности. Это позволяет приглушить сознание, обойти его барьеры и добраться до бессознательного. В таком состоянии намного проще перепрошить восприятие себя и мира и запрограммировать человека на новое состояние. Вы становитесь более восприимчивыми к новым положительным установкам, но при этом не теряете контроль над собой, поскольку остаетесь в сознании. Доказано, что при самогипнозе снижается уровень кортизола, гормона стресса, усиливается нейропластичность, способность мозга создавать новые нейронные связи. Все это улучшает внутреннее состояние и делает внутреннюю работу более эффективной. Один из самых действенных способов самогипноза, на наш взгляд, самогипноз перед зеркалом. Ниже инструкция, с помощью которой вы можете самостоятельно провести такой сеанс. Это безопасно для психики и здоровья. Главное, во время практики вы должны находиться в спокойной, тихой обстановке. Никто не должен вам мешать. Самогипноз перед зеркалом. Шаг первый. Найдите зеркало, желательно в полный рост. Подойдите к нему на расстояние примерно 40 сантиметров и посмотрите в область третьего глаза, между бровями. Сконцентрируйте внимание на этой точке, не моргайте. Шаг второй. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Переведите фокус внимания на правый глаз. Шаг третий. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Переведите фокус внимания на левый глаз. Шаг четвертый. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Продолжайте смотреть в левый глаз и в это время проговорите фразы, которые хотите внушить себе. Выполняйте эту практику регулярно, но не ждите быстрых результатов. Самогипноз не действует моментально. Скорее всего, после первых практик вы не почувствуете ничего. Мы обе, когда только начинали практиковать самогипноз, получили смешанные ощущения. С одной стороны, с нами что-то происходило, было странное помутнение сознания и расфокусировка. Но с другой стороны, мы не могли понять, в чем смысл этих ощущений. И главное, это совсем не похоже на то, как мы себе представляли гипноз. У нас была иллюзия, что мы должны почувствовать невероятное просветление, улететь из своего тела, забыть обо всем. Но этого не случилось. Избавляйтесь от этой иллюзии. Сейчас я почувствую то-то и то-то. В моменты самогипноза представьте, что вы чистый лист. Будьте открыты этому опыту и подготовьте себя к тому, что ощущения от практики могут быть странноватыми и ни на что не похожими. Это ни с чем не сравнить. В такие моменты, когда вы общаетесь с человеком в зеркале, одновременно знакомым и незнакомым вам, вы глубоко проникаете в бессознательное и закладываете туда те программы, которые помогут вам достичь желанных целей. По QR-коду вас ждет подарок. Это гипнотическая практика на тему денег, которую мы записали специально для этой книги.